Сергей Михайлов «Бегство в невесомость». Журнал «Чудеса и приключения», номер 6 за 1992 год. Почему из Советского Союза так часто бегут таланты? Бегут в Америку, в Европу, в Австралию и даже в ЮАР, только бы вырваться. Да потому что такого пренебрежительного отношения к людям с неординарными способностями нет ни в одной развитой стране мира. Разбазаривание культурного и интеллектуального фонда для нации может обернуться и уже оборачивается трагедией. Тут мы пожинаем плоды революционного тоталитарного подхода к личности, к человеку, способному не шаблонно мыслить и творить. Многолетнее мытарство Игоря Чарковского в очередной раз привели меня к выводу: талант нашей системе не нужен, что и обиднее всего. Последний раз мы виделись с Игорем Борисовичем летом 1991 года, в тот день, когда он улетал в Австралию. Нет, не навсегда, на месяц. Он был приглашен туда для участия во второй международной конференции по дельфинам и китам. Есть, оказывается, и такие всемирные форумы. Нам бы их заботы. Ему предстоялось сделать там доклад «Связь рожденных под водой детей и дельфинов», а также провести цикл лекций в нескольких городах Пятого континента. Материалы этих лекций он собирал по всей своей квартире для жилья малоприспособленной. Перебирая одну из папок, он ненароком обронил пожелтевший листок. Я поднял его и сразу узнал: сей документ заслуживает внимания. Резолюция первой конференции, посвященная рождению детей под водой. Тутакака, Новая Зеландия, 11-17 сентября 1982 года. Делегаты из Швеции, Франции, Ирландии, Америки, Австралии, Германии и Новой Зеландии, присутствующие на конференции, единодушно приняли резолюцию и выразили дань уважения Игорю Чарковскому за его первопроходческие работы. Участники конференции выразили глубокое сожаление в связи с тем, что Игорь Чарковский не мог быть в числе ее делегатов и стать свидетелем того признания, которое получили его труды на всем земном шаре. Отцы и матери детей, родившихся под водой, особенно выражают свою благодарность Игорю Чарковскому за его работу, благодаря которой у них появились такие замечательные и жизнерадостные дети. Конференция считает, что не может быть большего вклада в дело мира, чем рождение и воспитание счастливых детей, и выражает свою уверенность в том, что советское правительство разделяет это мнение и оказывает содействие Игорю Чарковскому и его досточтимым коллегам, предоставляя все необходимое для расширения и развития их работ. Наивные все-таки люди живут в Швеции, Франции, Ирландии, Америке, Австралии, Германии и Новой Зеландии. Как тогда никакой помощи Чарковскому от правительства не было, так и сейчас ее нет. Спасибо еще, что стали выпускать на заграничные конференции. Чарковский не мог быть в числе, точнее было бы сказать, его тогда просто не выпустили. Несмотря на то, что из Новой Зеландии задолго до конференции пришла официальная телеграмма на имя Брежнева, организаторы международной встречи обращались к Леониду Ильичу с просьбой отпустить на конференцию человека, который был в этой области первооткрывателем. Какой там? Не отпустили Чарковского. Очень невеселое было тогда для него время. Вспоминаю, как в том же году после моей статьи о нем и его работах в «Огоньке»